Это сам. Валентина Петровна, здравствуйте. Как поживаешь, рыбка моя? Я соскучился по тебе. Алло. Чего тебе? Как дела, моя рыбка? Чего? Как ваши дела, моя рыбка? Хуй тражуй! И еще 40 стран в вашем телефоне. Валентина Петровна, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Как ваше здоровье? Да ничего. Не болеете? Ничего не болит. К вам-то аферисты не ходят? А? Аферисты не ходят? Не поняла. Аферисты не ходят в гости? Кто в гости? Ну, бандиты. Бандиты? Да. Позванивают. А, они ходят к вам домой? Да что, я дура, чтоб пускать? Я никого не пускаю. А сегодня они, скорую помощь вызывали к вам в подъезд. Вашу соседку. Да что вы? Вашу соседку, довели. Из 223-й. Чего соседка? Они соседку довели, она скорую помощь вызвала. Неплохо стало. Чего вы неправду говорите? Не, Валь, правду. Соседки дома сегодня весь день нету, она на работе. Я не знаю, но в вашем подъезде какая-то соседка. Приезжала скорая помощь, стояла возле вашего окна. Может, видели, не знаю. Ну, мало ли хаму приезжает. Может, кто и заболел, и вызвал. Ну, они потом хотели, как бы, на вас скорую помощь. На мне скорую помощь? Да. Ну, я им ответила бы, что не вызывала. А кто вызвал, тот штраф заплатит. Квартирку захотели, наверное. Квартирку давно все хотят, но хуй получат. Я два института кончила, хуй меня наебешь. В правительстве работала? А? В правительстве работала. Чего работала? В правительстве. В правительстве работала, в ЦК, да. Да. Ну и как были успехи? Там дураков не держат. А как успехи были? А? Чего? Как успехи были там? Не поняла. Как успехи были там, где работали вы, в правительстве? И чего там? Ну, работала и все, чего еще-то? Ясно. А к вам этот, Картавый не звонит? Кто? Картавый? Да. Да много кто звонит, но по телефону еще квартиры никто не получал. А сегодня к вам должен был прийти нотариус в гости. Не приходил? Хуй бы я ему открыла, нотариусу вашему. Хуй я ему открою. А почему именно вашему? Я не оттуда. И нотариус ваш, ебаная сука, получит кислоту в рожу. А он сегодня говорит, приходил к вам, вы ему дверь не открыли. Никого я не открывала и никогда не открою. Валя, ты жената? Чего? Женаты? Вы. Чего вы? Женаты? Жената, да. А от вас животе ушел человек. Я другого нашла. Ну и как? Он лежит, спит. А где познакомились? Если не секрет. А? А где познакомились, если не секрет? В магазине продовольственном. Ясно. Валик, тебе сегодня должны будут приехать машины грузоперевозочные. Чего? К тебе сегодня должна приехать машина грузоперевозочная. Перевозочная? Да, они как... Зачем? Я не вызывала машину. Они хотели тебе помочь сервант вытащить из дома. Сервант? Да, вытащить. А у меня нет серванта, сроду не было. Вытащить хотят, помочь. У меня сроду серванта не было. А как вы живете-то в квартире? Без мебели, что ли? Ну, серванта нету. Не важно, что у меня есть, а серванта нет. Ну, они хотят помочь вам вытащить мебель из дома. Ты же у нас переезжаешь вроде как бы. Хуйню несешь, кто это? Неужели я, блядь, дам кому-то выносить свою мебель? Что за хуйня, блядь? А вы это, внучку, которому 10 лет квартиру подписали, дарственную. Хуй я кому подписала? Я подписала так своим детям. А на меня можешь? А? А на меня можешь? Чего? А мне можешь помочь? Тебе помочь? Да. В чем? Ну, квартиркой. Хуй тебе, сука рваная, чтоб ты сдох, ебаная падла. Подпиши.